Глава 50. Керем. Хмурый, злой, как собака, я запихивал деверя в такси. Тот лыка не вязал, и я просто не мог понять, как он так ужрался. Нет, я тоже не святой и алкоголь употреблял. Было дело в юности, да и потом, позже. Не сразу я понял, что со своими русскими партнерами я мог говорить на чистоту. А они, по первости, все время норовили споить меня. Мусульманин же. Но после первой же фразы «Вот все вы такие». Я решил, что больше своим принципам изменять не стану. Вера — это то, что в душе. Она трансформируется и меняется, но я был в глубине сердца с ней согласен. Алкоголь не только зло, но еще и негативно влияющее на здоровье забава. Влада никогда не говорила ничего на этот счет, но я точно знал, что она очень рада моему такому сухому закону. Все же, судя по ее брату и ее тяжелым вздохам сегодня, для них подобное поведение не было чем-то из ряда вон выходящим. «Если заблюет, то оплатите химчистку», — сказал мрачный водитель. «Командир, я пьян, но я контролирую все вот это». «Я вижу», — холодно ответил водитель, поглядывая на меня то ли с сочувствием, то ли с осуждением. Наверное, сам не определился. Я был зол на Владу. Женщине под 40, а она сопли утирает великовозрастному мужику. Совсем уже? Тем более брату. Ладно бы мужем он ей был опостылевшим, так тоже не самое лучшее в мире решение. Видел я такие семьи у знакомых. Да и мир полон рассказов, как зеленый змей творил свое черное дело. Нет, Вова не алкаш и не запойный, да и повод более чем. Но неужели не нашлось у него другого варианта, как после проставления завалиться к беременной замужней сестре? Так и хотелось пнуть его со злости. Доехали не быстро. Был момент, когда на скользкой дороге нас вынесло немного с трассы, и только благодаря мастерству водителя мы остались невредимы. Тогда-то я и не выдержал. «Чего шатаешь?» — заворчал Вова. «Шатаешь? Это ты какого хрена сегодня к сестре поехал? Ей в ее положении только пьяного тебя не хватало. Ну, Вова, только протрезви, я тебе мозг на место поправлю». Не сдержался, прекрасно понимая, что разговаривать там не с кем. «У меня жена родила, любимая. Да я в эту беременность словно сам носил вместе с ней». Сдержался. В зеркале заднего вида поймал все же понимающий взгляд водителя. Достал телефон. Как бы я ни злился на жену, сейчас возникло непреодолимое желание ей набрать. Ведь волноваться будет, глупая. Привыкла жить по своим кем-то там выдуманным правилам. Я сначала, может, и не понимал, да только смысл. Принимать надо тех, кого мы выбрали. Нет, ну правда. Не верил ей, а потом как увидел с этими глазами, испуганными, с тестом в руках. И ведь я же знал, как она ребенка хотела. Как она старалась, сколько проверялась и лечилась. А тут такая странная реакция. Как же непросто быть мужем, и вот это вот все. Я даже не подозревал о таких проблемах. Нет, я был готов к тому, что придется терпеть истерики, ну, там, бытовые какие-то моменты. Но что мне придется свою жену уговаривать в том, что она хорошая и любящая? Мы приехали. Водитель молча поставил там все на паузу и хмуро, глядя на уснувшего Вову, спросил. «Давайте помогу. Куда его?» Указал в сторону дома деверя. Благо, я знал, где у него ключи и все такое. Что за безответственные отношения? Я не мог понять такого. Начали вытаскивать его. Этот гад еще и извивался при этом. Пытался спорить и рассказывать всем, что премии лишит и 13-й. Дожили. В какой-то момент Вова так извернулся, что толкнул меня. Из моего кармана выпал телефон и свалился в небольшой, но, судя по всему, глубокий прудик на участке. Молча провожал его взглядом, думая про то, что больше всего на свете хотел бы сейчас оказаться в другом месте. С любимой женщиной. Любимой же? Странные мысли. Отпустил водителя. Мы зашли в дом, и Вова тут же поплелся на диванчик. Я пытался растолкать его, но не вышло. Хотел взять его телефон, но это же надо было его найти. Пошел бесцеремонно шарить по карманам деверя. Вывернул один, второй, полез в пиджак. И тут это чудо неожиданно резко сделало выпад, попадая мне прямо в глаз. Отшатнулся и ошалело уставился на очнувшегося мужчину. Тот тоже смотрел на меня, и его взгляд из стеклянного постепенно становился все более осмысленным. «Ой-ё, Керем! Я думал, меня жулики какие обносят! Прости! Лёд давай! Какой прости?» — крикнул я, представляя, как придется объясняться с Владой. «У меня фингал будет!» «Будет!» На удивление спокойно и даже, я бы сказал, трезво ответил он. Короче, через 5 минут у меня под глазом красовался замороженный горошек, а я набирал Владе сообщение с какого-то допотопного телефона с кнопками, что сегодня на ночь я остаюсь с ее братом.